в раненой насмерть семье, он один был в состоянии перебороть наваждение несчастья. Он вернет им всем вкус к жизни и прежде всего отцу. Внезапно Даниэль вспомнил о Кароль, о том, как она стояла в церкви за колонной. Он никому ничего не сказал тогда. Возможно, это был добрый знак. Раз Кароль захотела прийти на службу, значит, она все еще ощущает себя членом семьи и сожалеет об уходе из дома. При создавшемся положении лучше будет, если она вернется. Как бы там ни было, они счастливо жили в пору ее царствования. Даниэль был совершенно убежден, что отец страдает из-за этого разрыва. Некоторые люди предпочитают плохие отношения полному отсутствию таковых. Освободившись от цепей зависимости, они падают в пустоту. Размышляя таким образом о важной роли женщины, дающей мужчине полноту ощущения жизни, Даниэль оказался перед собственным домом, не заметив, что прошагал пол Парижа пешком. Между тем в голову ему пришла захватывающая мысль. Он отправится к Кароль, с Франсуазой или с Маду, опишет ей, в каком ужасном состоянии находится отец, и приведет ее обратно на Рю Бонапарт. Это будет высокая дипломатия. До крайности, воодушевленный своим планом, Даниэль, как на крыльях, влетел в свою комнату. Даниэля с Кристиной не было. Он постучал в дверь Мадлен, никого. Его внимание привлек стук пишущей машинки в гостиной. Франсуаза работала за журнальным столиком, сидя лицом к открытому окну. «Куда все подевались?» — спросил Даниэль. Даня отправилась на прогулку с Кристиной. Мадлен ушла вместе с Аньес. «Саньес? Зачем это?» «За покупками, наверное». Он рухнул в кресло, расстегнул ворот рубашки и ринулся в бой. «Знаешь, кого я видел в церкви, тогда на службе?» «Кароль». Франсуаза резко обернулась к брату. Лицо ее закаменело. «Что ты сказал?» И она посмела. «А почему бы и нет?» Кароль выглядела такой растерянной. Смерть Жан-Марка наверняка стала для нее ужасным ударом. «Ну еще бы! Не думаю, что папа ее видел. Ему было бы приятно узнать, что она приходила. В душе он все еще ее любит, да и она его тоже. Иначе не явилась бы на похороны. По-моему, она легко даст уговорить себя вернуться». «Да о чем ты говоришь?» — пролепетала Франсуаза. «Ты хочешь, чтобы она вернулась сюда? Чтобы жила с нами?» «Ну да, что такого? Ты просто рехнулся!» Возмущение сестры внезапно взбесило Даниэля. Она всегда терпеть не могла Кароль. Давняя, ни на миг не угасающая женская ревность, когда из-за каждой промашки и мелочи вспыхивает опустошительное пламя. «Но ты-то, конечно, против», — ехидно заметил он. «Не выносишь ее. Почему, кстати?» «Так вот, на сей раз я обойдусь и без твоего одобрения. Пойду к ней один». «К ней? Ты?» — закричала Франсуаза. «Нет, Даниэль, ты не имеешь права. Это будет недостойно после того, что она сделала». «Нас не касается, что она сделала. Раз папа с ней счастлив...» «Речь не о папе, а о Жан-Марке».